Глава 12. Зона обороны клана Волка. Округ Кальм. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 23 апреля 3060 года. «Кто эта наглая тварь?» Рык Влада эхом отдавался внутри его нейрошлема, пока он смотрел, как буревестник промчался мимо него и прочь к своим силам. Его вспомогательные мониторы показывали предполагаемые повреждения этого боевого робота-пикинёров. Правая рука была почти потеряна, и весь бок был готов отвалиться. Он начал разворачивать своего лесного волка, чтобы проследить полет буревестника, но поскольку он развернулся, остальная часть поля битвы переместилась к краям его голографического дисплея. Влад знал, что его лесному волку был причинен урон, такой же сильный, как и повреждения, полученные буревестником. Еще один выстрел из автоматической пушки мог оторвать левую ногу или сокрушить правую сторону его боевого робота и уничтожить вместе с ней руку. В отличие от буревестника, у Влада не было нетронутой стороны, чтобы подставить врагу. Если он попытается защитить правую сторону, он подставит под удар левую ногу, и наоборот. Просто не было никакого простого решения, как вести себя с буревестником. «Проклятие на тебя, Линкольн Озис, что потерял охотницу и что отдал ее сокровища этим паразитам!» Дела на поле битвы шли несколько хуже, чем он ожидал. Его легкие боевые роботы были, несомненно, быстрее, чем машины пикинеров. Но большая защита у противника означала, что требуется больше времени, чтобы убить их. В то время как скорость его боевых роботов делала их трудными мишенями, пилотов-пикинёров, казалось, выбрали за их меткость. Он уже имел одну нову, лежащую на земле, и несколько других боевых роботов с повреждениями. Большинство из оставшихся сдерживали собственных противников, что было не совсем хорошо для него. Он начал раздавать приказы, но буревестник выполнил небольшой изящный разворот и вернулся, нацелившись на правую сторону лесного волка. Влад развернул свой боевой робот спиной к остальному полю боя и навел перекрестие прицела на маленький боевой робот. Точка запульсировала в центре прицела, и Влад нажал на спусковые кнопки. Пусковые установки ракет дальнего действия извергли дым и огонь. Ракеты увили буревестник взрывами, сбив броню с левой руки, левого бока, середины торса и даже окатили огнем открытую дыру на правом боку. Как раз когда буревестник открыл ответный огонь по лесному волку, Влад выстрелил одним из двух больших лазеров, разрезав правый бок, разрушив его и швырнув руку через поле битвы. Три лазера буревестника выстрелили прежде, чем боевой робот потерял конечность. Ярко-красные лучи резанули по правой руке и ноге лесного волка, а третий луч вонзился в незащищенный правый бок. Он расплавил большинство поддерживающих структур, и волна тепла, которая ворвалась в кокпит, сообщила Владу, что его реактор потерял часть защиты. Автоматическая пушка буревестника выпустила еще одну двойную очередь. Первая сорвала едва ли не каждый кусочек брони с левой руки лесного волка. Вторая очередь забарабанила по броне в центре боевого робота и прошла сквозь нее, оставив внутренние повреждения. Лесной волк задрожал и споткнулся, после чего начал падать. Попадание в гироскоп. Лесной волк рухнул на правую руку и плюхнулся на брюхо. Тело Влада забилось в страховочных ремнях и в искрах, пронзивших кабину. Его охватила паника, когда он увидел, как очертания буревестника нарисовались за насыпью, в которую при попадании уткнулся носом лесной волк. «Один удачный выстрел по кокпиту, и я мертв». Он услышал завывание автоматической пушки буревестника и почувствовал, как она располосовала броню на спине его боевого робота. Скрежещущий звук послышался позади кокпита, и мониторы сообщили о серьезном повреждении скелетной структуры лесного волка. Он подобрался в ожидании второго взрыва, но когда его не произошло, он увидел свой шанс и попытался поднять боевой робот на ноги. Поврежденный гироскоп сопротивлялся ему, и лесной волк рухнул на правый бок. «Я не собираюсь умирать в грязи!» Влад буквально взвился на дыбы перед пультом и заставил лесной волк подняться почти одной силой воли. Грязь спала с купола кокпита, когда боевой робот выпрямился, обнаружив побитый и дымящийся буревестник, стоящий прямо напротив него. Единственное оставшееся оружие буревестника, автоматическая пушка, качнулось в направлении лесного волка, и одновременно с врагом Влад пустил в ход свое оружие. Большой лазер в левой руке лесного волка обжег броню на правой ноге боевого робота-пикинёров. Спаренный средний лазер сжег броню с середины торса. Большой лазер из правой руки прошел мимо, там, где должен был бы быть правый бок боевого робота, а красный луч из среднего лазера с этой руки расплавил еще больше брони с правой ноги буревестника. Двойная очередь из автоматической пушки врезалась в середину груди лесного волка с достаточной силой, чтобы взметнуть кокпит ввысь. Снаряды из обедненного урана уничтожили остатки передней брони, затем разрезали остатки внутренних поддерживающих структур. Влад услышал отчаянный крик измученного металла позади кокпита. Затем все его приборы умерли. Сквозь купол он увидел небо, затем землю и снова небо. Это стало зрительным подтверждением тому, о чем его внутренности уже сообщили ему. Его кокпит оторвался и свободно вращается в воздухе. Броня треснула, и купол кокпита рассыпался, когда он первый раз ударился о землю. Резкий удар вдавил Влада глубоко в кресло пилота. Он врезался в один из подлокотников, сломав ребро, когда кокпит закувыркался слева направо. Затем несколько раз подпрыгнул и покатился, пока не остановился на боку во впадине, покрытой травой. Влад освободился от ремней безопасности и выскользнул из разбитого купола. Он карабкался прочь от разбитой обшивки, которая защитила его, по низкому склону, помогая себе руками. Он сорвал нейрошлем и отбросил его, затем бросился на живот, наблюдая за битвой. Холодная трава передала ему мороз, холод, усиленный тем, что он увидел. Один из пелладжеров продолжал обстреливать горгулью, которая уже потеряла правую руку и бок, и левая рука висела на тонкой нити миомерных волокон. Дым, валящий из вскрытого правого бока горгульи, указывал на повреждение двигателя. У пелладжера были значительные повреждения брони, но Влад не смог увидеть ни одной пробоины. Два снаряда винтовки Гаусса пелладжера разбили броню на левой ноге горгульи и вспороли миомерные волокна, покрывающие бедро. Большой лазер, установленный в правой руке пелладжера, ампутировал левую руку боевого робота клана, затем расплавил некоторые боковые структуры и сокрушил защиту на термоядерном двигателе, его сердце. После этого три из четырех средних лазеров пелладжера проткнули боевой робот клана красными стрелами. Одна из них, попав в середину, вызвала искрящийся взрыв. Золотой огонь забил из обоих разрушенных боков, и пилот катапультировался на долю секунды раньше, чем взрыв реактора поглотил кабину. Влад грудью почувствовал, как от взрыва содрогнулась земля. Этот боевой робот погиб, не захватив с собой своего врага. Он потерпел неудачу, как и я. В другом месте дымящиеся боевые роботы с обеих сторон преследовали друг друга на поле битвы. Буревестник, который подбил его лесного волка, нацелился на вторую горгулью волков. Боевой робот уже получил повреждения в дуэли с пелладжером, так что когда двойной выстрел буревестника поразил его в ноги, тонкая, как яичная скорлупа, броня испарилась, позволив снарядам прогрызться сквозь миомерные мускулы. Снаряды обрезали одну ногу у колена и вывернули другую настолько сильно в суставе, что горгулья крутнулась вокруг оси и упала на спину. Тем не менее, прежде чем упасть, пилот горгульи сделал выстрел из ПИИ, который ударил пелладжера в голову. В мгновение ока вся броня испарилась, и кокпит взорвался. Пелладжер опрокинулся на спину, оставляя за собой дым, тянущийся оттуда, где была голова. Один из катафрактов пикинёров упал вместе со вторым пиладжером, двумя блэкджеками и одним из воронов. Айсферриты и Новы отступили для перегруппировки, осторожно держа дистанцию от буревестника, оставшегося пиладжера и блэкджеков. Используя своё превосходство в скорости, чёрные боевые роботы клана Волка могли организовать клюющие атаки против больших боевых роботов внутренней сферы. Но сделать правильный выбор порознь заняло бы много времени. Пикинёры, наоборот, выстроились так, чтобы их зоны поражения перекрывались, позволив им сконцентрировать свои атаки на общей цели. Любой боевой робот волков, который решится подойти слишком близко, окажется перед опустошительной смертью лучей и снарядов винтовок Гаусса, которые могли бы в мгновение превратить его в шлак и обломки. Поскольку боевые роботы пикинёров были слишком медлительными, любая попытка рассеять волков оставит нападающий боевой робот уязвимым для любых стремительных атак, которые волки хотели использовать. Влад встал и поднёс руку к глазам, чтобы прикрыть их от солнца. Он заметил приготовление к атаке у пикинёров, которые внезапно прекратились. Боевые роботы внутренней сферы держались вместе в плотном строю и двигались по кругу около центра поля сражения. Волки могли кружить вокруг них, но любая агрессия или ошибка с любой стороны закончится катастрофой для стороны, сделавшей первый ход. Один из айсферритов нарушил строй и побежал туда, где стоял Влад. Гуманоидный мех встал на одно колено, и пилот включил внешние динамики. «Мой хан, мы в тупике!» Влад медленно кивнул. «И мне так кажется. Вольнорождённые отбросы предложили нам перемирие. Они говорят, мы не потеряли поле, но и не контролируем его. Они предлагают ничью». Презрение в голосе пилота боролось с нотками разочарования. «Дайте приказ, мы нападём и разобьём их». У Влада на скулах заиграли желваки. Часть его хотела отдать этот приказ, чтобы его воины уничтожили пикинёров. Он не хотел оставлять никаких следов от этих пикинёров, и он знал, что его люди пойдут на всё, чтобы уничтожить их, даже если атака будет самоубийственной. Храбрость здесь гарантировала бы использование генетического материала воина в программе размножения клана, давая им бессмертие, на которое каждый имел право. Влад набрал воздух в лёгкие, чтобы дать команду к атаке, но остановился. Ненависть к пикинёрам на самом деле была яростью на самого себя. Подразделение, которое он собрал, подходило для битвы против врага, которого кланы держали в страхе. Если бы его воины оказались перед войсками из Рассалхага или Лиранского альянса, они бы разорвали бы их по отдельности. Эти войска внутренней сферы прежде видели кланы в действии и узнали страх перед ними. Но эти сентывские пикинёры не знают волков. Они, конечно, встречались с кланами прежде, но с дымчатыми ягуарами. Пикинёры никогда не были разбиты кланами. Всё, что они знали о кланах, было победоносным. Теперь они противостояли противнику, которого они превосходили в вооружении и тоннаже, и они же предлагали ничью. «Ничья и есть», — Влад посмотрел на кокпит Айсферрита. «Скажи их командиру, ничья принимается, и передай мои поздравления пилоту Буревестника». «Вы уверены, мой хан? Квинек?» «Я кажусь неуверенным, звёздный капитан», — хан сердито фыркнул. «Этот пилот напомнил мне кое о чём, что спасёт наш клан. Убить его или остатки вас в бессмысленной битве ничего не изменит. Передай сообщение немедленно». Подул лёгкий бриз, закружив дым, поднимающийся от разбитых боевых роботов. Влад почувствовал запах горящего пластика, смешанного с запахом тлеющей травы, и сморщил нос. Лицевая пластина на последней побеждённой горгулье поднялась, и пилот выскочила наружу. Она начала бежать к нему, затем перешла на шаг, когда огляделась и увидела, что она больше не находится посередине поля боя. Пилот Айсферрита снова заговорил. «Сообщение отправлено и получен ответ, мой хан. Пилот буревестника также передает вам свои поздравления. Кто он? Это Кай Аллард Ляо. Влад медленно кивнул. Он смутно припоминал это имя со времен вторжения. Этот Кай ускользнул от гарнизонного подразделения нефритовых соколов. После работал вместе с ними, чтобы победить силы Комстара на той планете. По всем параметрам он мог бы стать прекрасным связанным, но вместо этого нефритовые соколы приняли его как союзника. «Для них он выиграл планету», — Влад улыбнулся. «Нам он дал спасение». Он пристально посмотрел через поле на дымящийся буревестник и позволил себе рассмеяться. «И если бы он это узнал, он бы пришел сюда и закончил работу, которую оставил сегодня на поле боя, незавершенной».